Ред вдруг усмехнулся, как бывало, с легкой издевкой. «О, я им за это не помню зла. Но я перешел на другую сторону. И если в моих силах помочь засадить их туда, где им место, я это сделаю. И вы еще увидите, какую пользу мне это принесет. Я достаточно осведомлен о подоплеке некоторых дел, и мои знания могут очень пригодиться, когда законодательное собрание начнет копаться в этих делах, а, судя по всему, это не за горами. Займется собрание и губернатором, и если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите-ка лучше ваших добрых друзей Геллертов и Ханденов, чтобы они готовились покинуть город. Потому что, если сцапают губернатора, им тоже не миновать». Но Скарлетт слишком долго наблюдала, как республиканцы, опираясь на армию Янки, правили Джорджией, чтобы поверить небрежно брошенным словам Ретта. Слишком прочно сидел в своем кресле губернатор, чтобы какое-либо законодательное собрание могло сладить с ним, а тем более посадить его в тюрьму. «Какую вы несете чушь?» — заметила она. «Если его и не посадят в тюрьму, то уж во всяком случае не переизберут. В следующий раз губернатором у нас будет демократ для разнообразия». «И я полагаю, это тоже будет делом ваших рук?» — иронически спросила она. «Конечно, моя кошечка. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Потому так поздно и домой прихожу. Я работаю больше, чем работал лопатой во времена золотой лихорадки. Пытаюсь помочь провести выборы. И я знаю, это причинит вам боль, миссис Батлер, но я дал немало денег на их организацию. Помните, много лет тому назад вы сказали мне в лавке Фрэнка, что я поступаю бесчестно, держа у себя золото конфедерации. Вот теперь, наконец, я согласился с вами, и золото конфедерации идет на то, чтобы вернуть конфедератам власть». «Да вы швыряете деньги в крысиную нору!» «Что? Это вы демократическую партию называете крысиной норой?» Он с насмешкой посмотрел на нее, и глаза его снова стали спокойными, ничего не выражающими. «Мне безразлично, кто победит на выборах. Но мне не безразлично то, что все теперь знают, сколько я положил на это сил и сколько потратил денег. Об этом будут помнить не один год, и это принесет свою пользу Бонни». «Услышав ваши благочестивые речи, я даже испугалась, решив, что вы изменили свои взгляды. Но вижу сейчас, что вы так же неискренни по отношению к демократам, как и ко всем остальным. Взглядов своих я не менял, переменил только шкуру. Наверное, можно закрасить пятна у леопарда, но сколько их ни крась, он все равно леопардом останется». Бонни, проснувшаяся от звука голосов на лестнице, сонным голосом, но повелительно позвала: «Папочка!» И Ред шагнул было к ее двери мимо Скарлетт. «Ред, обождите. Я еще хочу сказать вам кое-что. Перестаньте брать с собой Бонни на политические митинги. Это производит нехорошее впечатление. Что за причуда брать маленькую девочку в такие места? Да вы и сами выглядите глупо. Мне в голову не приходило, что вы таскаете ее туда, пока дядя Генри не упомянул об этом. Видимо, считая, что я знаю, и...» Ред круто повернулся к ней. Лицо его стало жестким. «А что плохого в том, что девочка сидит у отца на коленях, пока он разговаривает с друзьями? Вам, возможно, кажется, что это выглядит глупо. Но это вовсе не так. Люди надолго запомнят, что Бонни сидела у меня на коленях, когда я помогал выкуривать республиканцев из этого штата. Люди надолго запомнят». Лицо его утратило жесткость, в глазах загорелся лукавый огонек. «А вы знаете, когда Бонни спрашивают, кого она больше всех любит, она говорит: папочку и демикатов. А когда спрашивают, кого она больше всех не любит, она говорит: «Подъепал». Люди, слава богу, помнят такое. И вы, очевидно, говорите ей, что я подлипала. Не в силах сдержать ярость, громко воскликнула Скарлетт. «Папочка!» — прозвенел детский голосок, на этот раз с возмущением. И Ред, смеясь, вошел в комнату дочери.